Эпилог первый. Повествовательный. Скрыть произошедшее нападение от жителей Сибая и газетчиков было невозможно. Мало того, что при взломе купола группой захвата вспышки освещали весь городок, так и стрельбу слышали все соседи. Жители Сибая с огромным изумлением узнали, что героический Фанс Ристарт и его жена Ола, как и их слуга Уим, полицейские под прикрытием, которые смогли поймать целую банду, что зовут их на самом деле иначе и внешность другая. Совершенно естественно, что местные эту историю вспоминали и много лет спустя, а газетчики так надоели Гейбу и Вилде, что особо настырного, залезшего в дом по водопроводной трубе, Гроул тяпнул за мягкое место и волком гнал потом до моря. Оскорбленный газетчик получил свою сенсацию. Гейб – очередные сплетни и славу, а семья – долгожданное спокойствие, потому что рисковать филеем больше никто не хотел. Затем соседка Мэйсис Тильда вдруг вышла замуж за русала Виши, и семья Гроул из новой сенсации превратилась в старую, чем они были вполне удовлетворены. Жизнь почтенных сплетниц Мэйсис Катерины и Мэйсис Нины стала куда менее волнующей, когда их сосед Гейбер Терри Гроул исчез вместе с обретенным ребенком в неизвестном направлении. За прошедшие месяцы сплетни успели несколько раз расцвести буйным цветом и затухнуть, и окраину столицы, как и всю страну, накрывала осень. Последний раз соседа обсудили, когда в газетах появилась его фотография и рассказ о том, как он в каком-то городишке на юге помог задержать целую банду. И каково же было удивление тетушек, когда через пару недель они увидели и самого соседа с знакомой волчицей, которые активно собирали вещи в домике. На полянке носились двое волчат, а сбором помогали с десяток крепких парней, в которых наметанные глаза бабушек узнали стражников. Сестры не смогли упустить такой случай и срочно вызвали бывших соседей на чай. И там с горящими глазами выспросили все, что могли выспросить, а что не смогли, додумали сами, когда рассказывали всем желающим и нежелающим тоже эту потрясающую историю. Сбежать Гроул с Вилдой смогли только под обещание, что тетушки могут приехать к ним на пару недель погостить. Небольшой компенсацией родителям были изгрызенные детьми ножки журнального столика, которым хозяйки очень дорожили. «Послушай, Нина», — задумчиво сказала Мэйсис Катерина, когда осела пыль за грузовыми паромобилями, забравшими вещи. «У нас в сундуках лежат еще с десяток летних шляпок, а лето уже закончилось». «Да, здесь в Веншце оно преступно коротко», — согласилась сестра. «И я подумала, не поехать ли нам следующим летом на море, куда-нибудь в Сибай», — подсказала Мэйсис Нина, хорошо запомнившая название городка, где ныне проживал Гроул. — У нас достаточно времени, чтобы подобрать там домик. — Стоит ли? Наш сосед так мило пригласил нас погостить. Сестры довольно переглянулись, мстительно вспоминая пострадавшую мебель. Пыл почтенных дам не угас ни зимой, ни весной, а вот жить в одном доме с двумя детьми — тетушки хотели все меньше с каждым взглядом на злополучный столик. Потому к лету в Сибае у крошечного, но очень уютного домишки, расположенного через квартал от дома Гроула, появились две новые хозяйки, а у столика новые витые ножки, изготовленные Гейбом, конечно. Сестры по осени вернулись в столицу за вещами, потому что решили навсегда переехать на море, ведь Ренорчику и Морни так нужны были няньки. Мебель тому свидетель.